Глава 971. Инь-Ян. Противостояние небесам. Заполнившее все вокруг цеубийство тотчас понеслось на Ван Линя. Он отступал, и осколки царства бессмертных вокруг него стали вращаться еще быстрее. Они почти создали настоящее торнадо, окутавшее его тело. В воздухе друг за другом звучали громкие взрывы. Это во время побега Ван Линя цеубийство ударялось об осколки царства бессмертных. Так много цеубийства, но, очевидно, серый Тянь Юэнзи еще не использовал всю свою силу. В глазах Ван Линя заискрился свет. Его мозг сейчас был занят только тем, чтобы придумать способ вырваться из этой ловушки. Когда я недавно получил сферу чистого Ян, соединившаяся с моим изначальным духом сфера противостояния небесам вздрогнула. Глаза Ван Линя засияли ясным светом. В его мозгу в одно мгновение пронеслось множество мыслей. После того, как сфера отражающая небеса завершила свои 5 атрибутов, метки металла, дерева, воды, огня и земли исчезли, однако вместо них тут же появились символы солнца и луны, представляющие инь-ян. Внезапно осенило Ван Линя. Точно, моя жемчужина противостояния небесам нуждается в инь-ян, а значит, чистый ян полностью соответствует требованию. После того, как жемчужина противостояния небесам получила завершенность 5 атрибутов, и появились солнце и луна инь-ян, Ван Линь много думал, как же ему заполнить их. Но сколько бы он ни пытался, метки солнца и луны на поверхности жемчужины совершенно не хотели изменяться. Неважно, как сильно будет пытаться Тянь Юэнзи, ему ни за что не выяснить существование жемчужины, я же наоборот, пока она у меня есть, могу погладить этот чистый ян. А значит, его просчёты — это ловушка, и я прорвусь через них. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодным светом, и он уставился на серого Тянь Юньзы. После расчета бесчисленного количества планов он понял, что этот вполне реализуем. Что до возможности, что сфера может быть обнаружена, за все время, включая пребывание рядом с таинственным культиватором третьей ступени Злотянь, еще никто не смог заметить и следа сферы противостояния небесам, так что не думаю, что Тянь Юньзы это удастся. Причина того, что Линь Тяньхуо был здесь, также заставляла Ван Линя помрачнеть. Он прибыл сюда для сопротивления Тянь Юньзы, для помощи Ван Линю, но выступая против Тянь Юньзы, он, скорее всего, просто напрашивался на неприятности. Более того, с его пониманием этого старого монстра, как он мог не понимать, насколько Ван Линь важен для Тянь Юньзы, это только сильнее разжигало в нем интерес. «Боюсь, ты не в себе!» Линь Тяньхуо холодно усмехнулся, сформировав правой рукой печати и указав пальцем вперед, низко проревел. «Третья форма разрушения — жертвоприношение Дитя Меча!» С этими словами тело мальчика, окруженного неистощимой ци меча, внезапно испустило в небо крайне плотную ци меча, и, сделав шаг, он помчался в небо и встал на огромного питона, созданного змеевидным мечом дождя. В момент, когда его ноги коснулись питона, Дитя Меча резко подняло голову и, открыв рот, испустило пронзительный рев. Этот рев, подобно острым шипам, ворвался внутрь ци убийств. В то же время вместе с пронзительным ревом все тело Дитя Меча взорвалось и, превратившись в синий туман, быстро соединилось с питоном Меча Бессмертных. Жертвоприношение мечу! Змеевидный меч дождя вздрогнул, будто поглотив душу маленького мальчика, он принял жертву. Немедленно от него распространился пронзительный крик, достигший небес, и невообразимая мощь безумным ударом понеслась вперед и столкнулась с бесконечной ци убийства. Громогласный грохот послышался в небе. Непрекращающийся гул грохочущих ударов всколыхнул небо и землю, сформировав чудовищный шторм, блуждающий вокруг. Удар звучал за ударом, цеубийство под напором света меча быстро испарялось, и в одно мгновение вокруг ее совсем не осталось, повсюду была лишь ци меча. Более того, ци меча, вьющаяся вокруг тела Линь Дяньхоу, сформировала воронку торнадо, соединяющую небо и землю. Постоянные плачущие всхлипы меча полностью подавили все звуки вокруг. Под давлением величественной ци меча темное лицо серого Тянь Юньзы не изменилось и все так же было спокойным. Он взглянул на Линь Тяньхоу и, подняв правую руку, ледяным тоном произнес: «Твоя ци меча слегка выросла. Если ты сможешь принять следующую атаку этого старика, то я не стану вникать в ваши дела с Тянь Юньзы». Говоря так, он сжал правую руку в странной печати и указал пальцем на Линь Тяньхоу. Немедленно первоначально черное небо внезапно будто полилось чернилами вниз. Безграничные облака заклокотали и забурлили, В один миг все небо и земля полностью изменились, став абсолютно черными. «Раз ты всю жизнь почитал меч, я сражусь с тобой мечом! Мечом убийств!» Голос Тянь Юньзы в сером был спокоен. В момент, когда его палец опустился, небо и земля разразились взрывом. Невообразимое количество ци убийства, которое было попросту невозможно подсчитать, начало нескончаемым потоком появляться со всех сторон и собираться прямо у серого Тянь Юньзы. Эта ци убийства была частицами жизни. Быстро собираясь здесь, она была похожа на десятки тысяч блуждающих змеек, появляющихся прямо из воздуха. Эта сцена не оставила Ван Линь равнодушным, и он сделал глубокий вдох. Ци убийства вокруг его тела в этот момент также перестало гнаться за ним, и, развернувшись, немедленно понеслось к руке серого Тянь Юньзы. Внезапно после слияния ци убийства перед телом серого Тянь Юньзы появился кроваво-красный меч. Он был длиной 7 футов и шириной 3 дюйма. Тонкие струйки дыма, будто от табака, поднимались от меча. Серый Тянь Юньзы слегка махнул рукой, и неожиданно чрезвычайно пронзительный свист заполнил все вокруг, а меч, превратившись в красную линию, помчался прямо на змеевидный меч бессмертных Лин Тяньхоу. Скорость обоих мечей становилась все выше и выше, взрывы звуковых ударов беспрестанно заполняли воздух всей планеты Тянь Юнь. Вмиг два меча коснулись друг друга. Но эти мечи не ударились по-настоящему, они столкнулись, но между ними осталась пустота в 7 дюймов. Внутри этой пустоты, не переставая, звучали бесчисленные раскаты грома и звуки ударов бесчисленного числа ци меча. Как только дуга электрического света рассеялась, сверкающие осколки разлетелись по округе. В тех 7 дюймах содержалась крайне могучая сила. Серый Тянь Юньзы слегка кивнул и медленно произнес: «Хорошо. Мы не виделись много лет. Твоя культивация снова возросла. Ты многого достиг. Уже за это этот старик должен изгнать тебя с планеты Тянь Юнь». Лин Тяньхоу холодно усмехнулся, отбросил рукава халата и, вытянув руки, громко низко крикнул: «Компаньоном моей, Лин Тяньхоу, жизни всегда являлся меч! Я культивирую только Дао меча! В последние годы я получил ясное понимание законов природы меча. Серый халат, я не понимаю, почему ты слушаешься его, но раз сегодня ты появился здесь, наша с тобой дружба прошлых лет может считаться выброшенной!» Серый Тянь Юньзы молчал и не сказал ни слова. Лин Тяньхоу глубоко вздохнул и отбросил руки в стороны. Немедленно на его лбу открылась трещина, из которой показался серый свет. Как только этот черный свет появился, он тут же закрутился вокруг Лин Тяньхоу черным ветром. Спустя пару мгновений все его тело покрылось черным светом, отчего даже его силуэт стало плохо видно. «Культивируя изначальный дух длинный меч бога, я жертвую свою кровь и плоть мастера меча! Я — это меч, а меч — это я!» Голос Лин Тяньхоу звучал очень жутко, выходя из черного света. Все его тело сверкало вспышками черного света, он сел, скрестив ноги, трещина поверх его лба сомкнулась, а в глазах загорелся чудовищный дьявольский свет, и они медленно закрылись. В момент, когда глаза Лин Тяньхоу закрылись, его тело затряслось. Сейчас в его небесном духе появился странный блуждающий свет. Это была иллюзорная тень меча. Изначальный дух Лин Тяньхоу за все его бесчисленные года культивации никогда не имел внутри себя меч. Как только меч появился, вся планета Тянь Юнь как будто преклонила колени перед криком этого меча. Все секты на планете Тянь Юнь, всех путей культивации, все их магическое оружие мечи в этот момент задрожало и спустило вспышку черного света. Эти вспышки, словно маленькие черные змейки, понеслись к питону змеевидного меча бессмертных. Змеевидный меч бессмертных трепетал, он будто обладал интеллектом, над ним тут же вспыхнул красный свет. Он рванул вперед и немедленно пересек границу в 7 дюймов. Послышался хруст, и расстояние между мечами мгновенно уменьшилось до 3 дюймов. Мгновенно на месте меча Лин Тяньхоу появился иллюзорный меч, а он появился, открыв щель. Холодное, бесчувственное лицо серого Тянь Юньзы впервые изменилось, его глаза вспыхнули ясным светом, и, уставившись на иллюзорный меч, он рассмеялся и сказал: «Хорошо, Лин Тяньхоу, ты уже достиг этого шага. В сражении с тобой старику теперь придется использовать 70% своих сил». Как только послышались слова серого Тянь Юньзы, он сделал шаг назад и, открыв рот, испустил взрыв яростного рева. Его выражение лица стало свирепым, И как только рот открылся, Ци убийство собралось вокруг него и сумасшедшим потоком ринулось вперед. Сливаясь с мечом убийства, она немедленно вызвала его многократное усиление. 3 дюйма между 2 мечами мгновенно разрушились, и 2 меча наконец ударились друг об друга с невообразимой мощью. Бам! В это мгновение в первоначально темном небе появился 7-цветный свет. Этот свет превратился в такое же разноцветное торнадо и разлетелся по округе. Он покрыл собой всех троих, включая Ван Линя, и мгновенно перенес всех выше в небо, над планетой Тяньюнь. 2 меча в звездном небе продолжали свои удары. Бам-бам-бам-бам! Мечи, не переставая, сталкивались, формируя чудовищные штормы в звездном небе. С каждым ударом меч убийства отталкивался назад и отступал. Его наконечник с грохотом разрушался и, превращаясь в ци убийства, рассеивался. Что до змеевидного меча бессмертных, от него также слышались звуки хруста, и на его середине появилась трещина, он тоже начал отступать. Меч убийств продержался 3 вдоха и, наконец, полностью разрушился, и, изменившись, ци убийств заполнил воздух. Серый Тянь Юнзе рассмеялся, развернулся и, сделав шаг, полетел в сторону звездного неба по направлению к Тянь Юнзе. «Лин Тяньхо, твои дела меня больше не волнуют!» Отступая, змеевидный меч открыл трещину, из нее вылетел иллюзорный меч и превратился в Линь Тяньхоу, который уставился в звездное небо и, ухмыльнувшись, сказал: «Старик Тянь Юньзе, ты наконец пришел!» В месте, куда смотрел Линь Тяньхоу, засверкал 7-цветный свет, и медленно появился силуэт Тянь Юньзе, но его внешность была слишком неясной. Он полностью состоял из этого 7-цветного света. Как только он появился, то тут же глянул на Линь Тяньхоу и спокойно произнес: «Линь Тяньхоу, то, во что ты ввязался, это дела моей секты Тяньюнь. Ты не имел права вмешиваться».